Анаит Григорян. Кошка из чайной лавки. Перед самым открытием в чайной лавке всегда стоит особенная тишина. Старое двухэтажное здание, выкрашенное поблекшей от времени и дождей зеленой краской, пощадила современная городская застройка. Даже несмотря на то, что оно оказалось буквально зажато между двумя большими домами, на рассвете в окна пробивался солнечный свет, рассеивающийся в пыльном воздухе четкими, словно бы прорисованными лучами, которые скользят по теснящимся на полках баночкам, керамическим чайникам, чашкам и прочим многочисленным, самым разнообразным предметам, которые время от времени вызывают интерес посетителей и приносят маме и Сан, хозяину всего этого великолепия, скромный дополнительный доход. Однажды молодая клиентка, заглянувшая в лавку в поисках недорогих традиционных сладостей к чаю, заметила, что, окажись в этом магазине маленький ребенок или кошка, посуде и фигуркам, а кимоно точно бы не поздоровилось. Каитира маме от этих слов на мгновение остолбенел и постарался как можно скорее выпроводить женщину, наспех завернув ее покупки в тонкую шуршащую бумагу и кое-как перевязав упаковочной лентой, которая совершенно не подходила по цвету. После того, как женщина ушла, он еще некоторое время стоял неподвижно, с некоторой опаской глядя на закрытую дверь, как будто в любой момент та могла распахнуться, и в магазин бы вбежала заливисто смеясь его пятилетняя племянница, дочь младшей сестры, которая в детстве тоже не могла больше двух минут усидеть на месте, и на чьем счету было немало разбитых в родительском доме чашек и сломанных вещиц. Однажды она опрокинула вазу с веткой священного дерева сакаки, стоявшую на полочке домашнего алтаря. В тот раз их отец не выдержал и все-таки ей всыпал. Вспомнив тот случай, Мамия-сан зябко повел плечами, как будто по магазину вдруг пролетел сквозняк. Все детство, сколько он помнил младшую сестру, она выпрашивала у родителей кошку и ударялась в рев, услышав очередной отказ. Можно себе представить, во что бы превратился их дом, если бы Ицуки действительно подарили кошку. Мамия-сан снова поежился. Да уж, они с сестрой были очень разными, как будто только он был настоящим ребенком их скромных, приверженных традициям родителей, а Ицуки подбросили любящие подшутить над людьми божества. Неудивительно, что именно ему отец с матерью доверили семейный чайный магазин, а сестра при первой же подвернувшейся возможности выскочила замуж и покинула семью. Правда, муж долго терпеть ее взбалмошный характер не смог. И брак распался. Вскоре Ицуки вышла замуж повторно и родила маленькую Саэко. Как будто назло родственников, выбрав имя, которое записывалось на современный лад, катаканой, а не канди. Когда Саэко исполнилось 3 или 4, Мамия-сан точно не помнил, сестра снова осталась в одиночестве. Ей пришлось работать с раннего утра до позднего вечера, чтобы позволить себе крохотную съемную квартирку в кондоминиуме на окраине Токио и обеспечивать Саэко всем необходимым. Благодаря ее бьющей через край жизненной силе, она в основном справлялась, но время от времени приводила Саэко в чайную лавку к брату и просила его присмотреть за племянницей. Эти визиты случались всегда неожиданно, и Мамия-сан испытывал к ним смешанные чувства страха за сохранность содержимого лавки и трепетной нежности к Саэко, которая, как ни крути, была все же очаровательным ребенком. На деревянном прилавке рядом с кассовым аппаратом сидела старинная керамическая манеки-неку, когда-то покрытая белыми, черными и рыжими пятнами и украшенная красным шелковым шнурком с бубенчиком. Краска большей частью вытерлась и осыпалась. В трещины и шероховатости глины въелась грязь. Шелковый шнурок истрепался, а мордочка приобрела какое-то странное осмысленное выражение, словно кошка внимательно слушала собеседника. Мамия-сан решил, что статуэтка относится к эпохе Тайсё, или, может быть, даже к поздней Мэйдзи, и планировал в ближайшее время проконсультироваться на этот счет со знакомым антикваром. Такая манеки-неку могла стоить гораздо больше, чем он определил навскидку. Даже несмотря на не очень хорошую сохранность. Так что пока рядом с кошкой не было ценника, и она служила украшением чайной лавки, привлекающим посетителей. В прошлый раз, когда младшая сестра по своему обыкновению неожиданно заявилась вместе с Саэко, мамия-сан едва успел спохватиться и переставить статуэтку на верхнюю полку, чтобы девочка не могла до нее дотянуться. Конечно, стоило убрать кошку подальше, на случай, если визит родственников повторится. Но с того дня прошло совсем немного времени, так что это вряд ли должно было случиться скоро. Каждое утро, открывая магазинчик, мамия-сан с сомнением смотрел на керамическую фигурку и принимал решение переставить ее на одну из верхних полок завтра утром. С появлением манеки-неку в чайной лавке и правда стало больше посетителей, словно ее поднятая вверх лапка с отбитым когтем действительно обладала магической силой. Многие годы, имевшие дело со старинными вещами, мамия-сан не верил ни в магию, ни в приметы, ни в популярные среди молодежи городские легенды. Будь иначе, он бы попросту не смог поддерживать существование доставшегося ему в наследство магазинчика. И ветхое здание давно бы уже было выкуплено и разрушено, а на его месте появился бы комбини с товарами первой необходимости. Часть вещей, которые он продавал, приносили ему владельцы, которым от умерших дедушек и бабушек остались сделанные из древесины павловнии и украшенные печатями мастеров коробки, где хранились предметы для чайной церемонии, театральные маски, керамические и фарфоровые вазы и еще множество всяких вещей, которые так любят туристы и собиратели редкостей. Однако стоило признать, что их продажа была наименее прибыльной, поскольку маме и сан оставалась лишь его скромная комиссия, которую он давно не решался повысить. Главные же предметы, благодаря которым нередко удавалось покрыть коммунальные платежи на целый месяц вперед, попадали в руки и маме и сан совершенно иным способом, который наверняка бы не понравился тем, кто платил за них хорошую цену. Один из школьных приятелей мамии-сан, после окончания колледжа, работавший в клининговой компании, оказался достаточно решительным и предприимчивым, чтобы открыть собственное дело. Его фирма, одна из немногих подобных в Токио, занималась уборкой помещений от сильных загрязнений, в том числе квартир стариков, умерших в одиночестве. Хотя в Японии и считается, что любая работа заслуживает уважения, школьный приятель мамии-сан старался лишний раз не уточнять, каким ремеслом он зарабатывает себе на жизнь. Получив в наследство от родителей чайную лавку, Каитира Мамия довольно скоро понял, что ему придется приложить немалые усилия, чтобы кое-как свести концы с концами и избежать постоянных долгов. Одно дело, когда у тебя киоск с сувенирами на узловой станции или в оживленном подземном переходе, по которому с утра до вечера снуют люди. И совсем другое. Старый домик посреди современного делового района Рапонги, где, по счастью, хотя бы достаточно богатых иностранцев, которые могут захотеть приобрести себе что-нибудь экзотическое. Но все-таки большинству иностранцев не очень нравится японский порошковый чай матча, и они не способны в полной мере оценить его горьковатый вкус. Идея разнообразить ассортимент товаров необычным способом пришла маме и Сану, когда они со школьным приятелем выпивали в одном из недорогих и относительно тихих баров на соседней улочке. «Так, выходит, у стариков этих нет никого из близких. Совсем одинокие», — протянул маме и Сан, поворачивая в пальцах полупустую пивную кружку. Свет ламп преломлялся в напитке, придавая ему необычный зеленоватый оттенок. «Угу», — кивнул тот, уже порядком набравшийся. «Есть такие, у которых даже дальних родственников нет. А может, и живут где-то в провинции, просто не хотят, чтобы их разыскали. Тоже понять можно, кому сейчас нужны лишние проблемы. Квартиры эти обычно с большими долгами, да и редко бывают оформлены в собственность. Ну и сам понимаешь, у них дурная слава». «Печально. А как же...» «Соседи обычно они сообщают в полицию, а те уже нас вызывают. Ну и работенка, я тебе скажу». «Я не об этом хотел спросить», — махнул рукой маме Сан. «Что происходит с их вещами?» «С вещами? Ну, если нет наследников, поступаем как с обычным мусором. Сортируем и сдаем в переработку. У них ведь обычно и нет ничего такого, что было бы жаль выбросить. Ну, разве что всякое старье. Иной раз бывает очень жаль какое-нибудь шелковое хаори или юката сдавать, которое хозяин не успел продать при жизни. Да ведь в секонд-хенд или в музей такое добро не примут. К тому же ткань впитывает запахи, а вызывают нас обычно спустя несколько дней, а то и недель. «А утварь?» — перебил маме Сан. «В таких старых квартирах часто ведь всякие куклы, а кимоно, опять же, посуда остается. Неужели и их тоже в переработку сдаете?» «Куклы?» Приятель маме Исан даже немного протрезвел. «Этого добра и правда хватает. Да вот только с куклами дело обстоит непросто. У нас в офисе даже специальная комната есть. Ну, как комната? Скорее, большой стенной шкаф, куда мы складываем всякие игрушки. Каких там только нет. Даже марионетки из театра Бунраку и куклы для праздника Хина Мацури, изображающие императорскую семью. Бедные старики хранили их как сокровища. А теперь они никому не нужны. Это и правда печально». Он сделал глоток пива и замолчал, задумчиво разглядывая поверхность стола, покрытую царапинами и следами от кружек и тарелок. Маме Сан вздохнул, тоже отхлебнул пиво, собираясь с мыслями, и, наконец, решился. «А что, если попробовать их продать?» Приятель ответил не сразу. Он медленно поднял голову и уставился на маме Сан, словно пытаясь сообразить, серьезно тот говорит или пошутил. И если это шутка, то над чем тут нужно смеяться? Он все же неуверенно усмехнулся и переспросил. «Продать? Что ты имеешь в виду? Мы их даже в переработку сдать не можем. Ведь считается, что у каждой куклы есть душа наподобие человеческой. Когда их скапливается такое количество, что они уже не помещаются в отведенном для них пространстве, Мы вызываем буддийского священника. Он читает над ними специальные сутры, вроде поминальных. И только после этого кукол можно сжечь, иначе их души не найдут покоя и могут превратиться в мстительных призраков. Ты это серьезно? Еще как серьезно. Даже в правилах работы нашей фирмы написано, что все вещи, изображающие людей и животных, считаются не просто вещами, а одушевленными предметами. Каитира Мамия ушам своим не верил. Этот его приятель никогда не производил впечатления набожного человека. Даже напротив, будучи школьником, он несколько раз забирал монетки, оставленные прихожанами в святилище, чтобы потратить их на гасяпон. И вдруг он с умным видом рассуждает о поминальных сутрах для игрушек, сделанных из дерева и папье-маше. «Только не говори мне, что ты веришь во всю эту чушь». Мужчина пожал плечами, но ясно было, что он уже колеблется. «Не знаю, Мамия-кун, просто так положено. Разве не жалко превращать в пепел столько хороших вещей? Они ведь могли бы еще послужить». Мамия-сан подозвал официантку и заказал им еще по кружке пива за свой счет и соленые крекеры с креветками. «Да, жаль, конечно, но что поделать, если такие правила? Взять эти вещи — это все равно, что обокрасть покойников. За такие дела можно и в полицейском участке оказаться». «Да ну, брось, если взять несколько предметов, никто и не заметит». «Так-то оно так, конечно». Официантка поставила перед ними свежее пиво и забрала пустые кружки. Видно было, что школьный приятель маме и сам сомневается, но никак не может принять верное решение. И тут маме и сам привел последний, на его собственный взгляд, самый убедительный довод. «Но ты сам подумай, если у всех этих вещей и вправду есть душа, разве правильно бросать их в огонь? То, что их хозяева померли, вовсе не означает, что им тоже должен прийти конец. Тебе не кажется, что это жестоко?» Этим он окончательно прибёр хозяина клининговой фирмы к стенке. Тот, не проронив ни слова, одним глотком опрокинул в себя пол пивной кружки, закинул в рот несколько крекеров и принялся их тщательно жевать, не спуская глаз со своего школьного друга. Так в чайной лавке Мами и Сан и появилась керамическая Манеки Нека, когда-то раскрашенная белыми, черными и рыжими пятнами и украшенная красным шелковым шнурком с бубенчиком. Прежняя хозяйка назвала ее Сатико по имени своей единственной дочери. Иногда люди, чьи дома приводила в порядок клининговая фирма приятеля Мами и Сан, становились одинокими не потому, что прервали связи со своими родственниками или родственники сами их бросили, а потому что они действительно были одни во всем мире. Прежняя хозяйка керамической кошки осталась в одиночестве после смерти своей дочери, когда была еще совсем молодой женщиной. И с мужем они, как это нередко случается в таких историях, вскоре разошлись, не вынеся бремени общего горя. Впоследствии она так и не решилась создать новую семью и завести еще детей. Однажды, поехав во время золотой недели в Киото, она увидела в сувенирной лавочке, где в том числе продавался антиквариат, старинную Манеки Нека, и, не раздумывая, купила ее, хотя раньше никогда не интересовалась подобными вещами. На мгновение ей показалось, что нарисованные глаза кошки выглядят в точности как глаза ее любимой Сатико. Имя Сатико состоит из иероглифа «счастье» и ребенок, так что оно прекрасно подходит для Манеки Неко. Керамической кошке оно нравилось, К тому же раньше у нее никогда не было имени. Вообще-то манеки Нека приносят своим хозяевам счастье, и раньше Сатико неплохо с этим справлялась. Но ее прежней хозяйке невозможно было принести счастье, ведь она давно его утратила и отчаялась. Только однажды, когда женщина раздумывала о том, чтобы свести счеты с жизнью, Сатико упала со своей полки, и у нее откололся кусочек лапки. Поднимая ее с пола, хозяйка сильно поранилась. Увидев каплю крови, стекающую из пальца, она приняла решение жить дальше. На лапке у Сатико так навсегда и осталось бурое пятнышко впитавшейся крови. Трудно сказать, было ли это хорошей работой манеки Неку. Но ее хозяйка дожила до глубокой старости. И иногда в ее жизни все же случались радостные моменты. Время от времени она брала Сатико с полки и качала в руках, говоря ей всякие ласковые слова, какие обычно говорят маленьким детям. Но Сатико прекрасно понимала, что не может ничего для нее сделать, и это ее сильно печалило. Манеки Неко, которая не может порадовать своего владельца, превращается в бесполезный предмет. Еще сильнее огорчало ее то, что после смерти хозяйки ее, скорее всего, никому не отдадут. Священник прочтет над ней поминальные сутры, после чего ее разобьют на мелкие осколки и бросят в огонь, а затем перемешают с золой, оставшейся от сожжения деревянных и бумажных кукол и прошлогодних талисманов Омамори. Так что, когда ее хозяйка умерла, и пришедшие в квартиру работники взяли Сатико с полки, наспех замотали в пленку и положили в непроницаемый черный пакет, где уже было несколько предметов, неподходящих для сдачи в переработку, манеки Неко была уверена, что все, что ей остается, это смиренно ждать неизбежного. И ждать, судя по всему, недолго, потому что в большом стенном шкафу, куда ее сунули, достав из пакета, накопилось уже немало таких бедолаг, оставшихся без хозяина. Там было столько кукол и фигурок, что можно было бы открыть небольшой музей. Когда раздвижная дверь приоткрывалась, и рука работника клининговой фирмы помещала на ломившиеся от вещей полки очередную какэси, европейскую пластмассовую куклу эпохи Сёва или круглую Даруму, Сатико пыталась рассмотреть своих соседей, но успевала заметить лишь пару деревянных или фарфоровых лиц, или же яркий лоскуток одежды какой-нибудь дорогой куклы, после чего вновь наступала темнота, пахнущая старыми благовониями, плесенью и пылью. Так что, когда спустя несколько недель дверь шкафа распахнулась настежь, и внутрь хлынул дневной свет, в котором кружилась поднятая с полок пыль, Сатико не на шутку перепугалась. Однако перед ней был всего лишь один из сотрудников фирмы, а вовсе не буддийский священник. Сотрудник фирмы, озираясь, словно боялся, что кто-нибудь случайно войдет в офис и увидит, чем он занимается, выбрал из стоявших на полках кукол самых дорогих на вид и нарядных и бережно упаковал в заранее приготовленные картонные коробки. Сатико он забрал последний. Предварительно он повертел ее в руках, с сомнением осмотрел все потертости и поскреб ногтем бурое пятнышко на поврежденной лапке. «Ладно, ты тоже, пожалуй, сойдешь», — произнес он наконец. «Выглядишь, конечно, очень потрепанный, но жаль выбрасывать такую хорошую манеки Неко, верно?» С этими словами он положил ее в картонную коробку и закрыл крышкой. Сатико снова оказалась в темноте. Она совершенно не представляла, что будет с ней дальше. Но ясно было одно. Вряд ли ее собирались сжигать. Этот работник, очевидно, попросту украл предназначенных для сжигания кукол. Конечно, это было нарушением правил, но для Сатико это было большой удачей. Мастер изготовил ее из глины больше 100 лет назад, но за все это время это был первый случай, когда она принесла удачу самой себе, а не кому-то другому. Может быть, ей еще представится шанс приманить счастье для нового хозяина. С этой мыслью Сатико успокоилась и решила полностью довериться своей судьбе, что бы та для нее ни приготовила. «Мамочка, смотри, там Некотян! Мамочка, да посмотри же!» Девочка 4 с небольшим лет нетерпеливо подпрыгивала и показывала пальцем на Сатико, сидевшую на верхней полке в маленьком чайном магазине. Туда ее переставил хозяин, человек по имени Каитиро Мамия. Услышав голоса женщины и девочки, входивших в его магазин, этот человек не очень-то нравился Сатико, но, сидя возле кассового аппарата на прилавке, она все же старалась привлекать к нему посетителей в благодарность за свое неожиданное спасение. А вот девочка ей сразу понравилась. Когда та ее заметила и стала подпрыгивать, протягивая к ней ручонки, Сатико захотелось спрыгнуть к ней, но она только слегка пошевелила поднятой вверх лапкой. Девочка взвизгнула от восторга. «Кого это ты там увидела?» — спросила женщина, сощурившись и пытаясь отыскать среди многоцветной мешанины на полке предмет, так заинтересовавший ее дочь. «О, кажется, это старенькая манеки Нека. Тебе она понравилась, Саико-тян?» «Да нет же, мамочка, там настоящая Нека-тян!» — возразила девочка. «Некотян, спустись к нам, пожалуйста! Ой-де, ой-де!» «На что ты выдумываешь, Саэко-тян? Это всего лишь игрушка, нет там никакой кошки!» Женщина старалась говорить ласково, но ее голос звучал немного устало. Должно быть, каждый день ей приходилось много работать. Она тоже понравилась Сатико. «Мамочка, ну как же ты не видишь?» Девочка даже ногой топнула от разочарования, но капризничать не стала и просто обиженно замолчала. «Хорошо, Саико-тян, в следующий раз попросим дядю подарить тебе эту кошку», — пообещала женщина. Ясно было, что она вряд ли собирается это сделать и говорит так, только чтобы успокоить дочку. Но Сатико, переставленная обратно на свое место возле кассы, с нетерпением ждала их возвращения, с надеждой глядя на каждого входившего в магазин посетителя. Услышав глухой звук раскалывающейся об пол керамики, Мамия-сан бросился в магазин. Стоило на несколько минут отвлечься и пойти в подсобное помещение, а младшая сестра уже тут как тут. И, конечно же, не усмотрела за Саэко. Если она не может сама справляться, пусть устроит девочку в детский сад, где с ней согласятся сидеть дополнительные часы. А его терпению настал конец. С этими мыслями Мамия-сан распахнул дверь подсобной комнаты, собираясь высказать Ицуки все, что не позволяло высказать раньше его чувство долга как старшего брата. Но вместо этого он так и застыл на пороге с разинутым в удивлении ртом. На прилавке возле кассы, жмурясь от льющихся в окна солнечных лучей и громко мурлыкая, сидела большая трехцветная кошка. Маленькая Саэко осторожно гладила ее лоснящуюся шерсть и чесала за ушами. На полу валялись осколки разбитой керамической статуэтки. «А, Куитиро-кун!» Сестра с улыбкой, наблюдавшая за этой сценой, повернулась к нему. Прости, что так внезапно нагрянули. Ты не говорил, что завел кошку?» «Понятия не имею, откуда она здесь взялась», — пробормотал Мамия-сан. «Может, с улицы забежала?» «Да нет же», — возразила его племянница. «Это та самая Неко-тян, которая сидела на полке, когда мы в прошлый раз к тебе приходили, дядя». Каитиро Мамия не мог заставить себя сдвинуться с места. «Так это не твоя кошка, Каитиро-кун?» — переспросила сестра. «Похоже, она уже давно в твоей лавке обретается. А Саэко как раз уговорила меня завести в квартире кошку, и хозяйка наша не против. Тебе нравится эта кошка, Саэко-тян?» «Да, мамочка!» Девочка обхватила огромную кошку ручонками, и та замурлыкала еще громче. «Давай возьмем ее к нам!» «Ты не против, если мы заберем эту кошку, Каитиро-кун?» «Ну, не знаю даже», — промямлил Мамия-сан. «Забирай, конечно, если хочешь». Ицуки, наклонившись, собрала с пола осколки и вдруг радостно вскрикнула, найдя среди них красный шелковый шнурок с золотым бубенчиком. Она протянула его Саэко, и вместе они аккуратно повязали его на шею Сатико.